Глава 26. Второй парой стояла бестиология. Наша биология на местный манер. Кабинет ее находился на первом этаже Южной башни и больше всего напоминал кунсткамеру. И если я, например, к чучелам и заспиртованным гадам относилась равнодушно, то со щек Эммы краска сбежала, стоило девушке перешагнуть порог и осмотреться. Преподавала предмет ментор Маккалах, пышнотелая черноволосая дама, одетая в готическом стиле. Занятие она начала с того, что раздала нам бутылки с препарированными и заспиртованными крылатыми змеями. «Якул!» — сообщила нам преподавательница красивым грудным голосом. «Змея с голубиными крыльями обитает в джунглях по берегам Южного моря. Охотится, поджидая добычу в кроне деревьев. Кто скажет, чем ценен якул?» Эрик немедленно поднял руку и, получив разрешающий жест, сообщил. «Вилочковой костью. Она используется как амулет, приносящий удачу в любовных делах, а еще порошок из нее — необходимый компонент приворотных эликсиров». «Все верно», — ментор Маккалах крайне внимательно на него посмотрела. «У тебя очень глубокие познания в предмете, Найтли». У Эрика на лице не дрогнул ни один мускул. Однако мне показалось, что похвала ему не понравилась. «Я много читаю», — сдержанно ответил он, и преподавательница, кивнув, продолжила занятие. «Нам пришлось внимательно изучить внутренности якула и записать способ извлечения пресловутой вилочковой кости. Там оказались свои тонкости. А остаток занятия ментор Маккалах просвещала нас в основах таксидермии. Причем настолько красочно, что после звонка Дину пришлось под руку выводить посеревшую Эмму из кабинета. А я вновь задалась вопросом, что именно связывает моих однокурсников. И не постеснялась пристать с ним к Эмме, как только представился подходящий для тет-а-тет случай. «Мы обручены». Чужой нескромный интерес вернул на бледные щеки девушки талику румянца. «С самого моего вступления в возраст». «Это у них так совершеннолетие называют?» «Прости, я еще во многом плохо разбираюсь. Это со скольки лет?» «С 12». У меня дернулся глаз. «Дичь какая! Кто же обручает детей?» «Впрочем, с их условным 19 веком наверняка и не такое возможно». «Политический брак?» — предположила я, и Эмма замотала головой. «Нет, что ты? Это только у фальконов бывает. Просто мы случайно встретились в день выбора». Последнее прозвучало так, словно должно было все объяснить. Однако я смотрела на собеседницу все так же вопросительно, и Эмма была вынуждена продолжить. «Стало понятно, что мы истинные друг для друга. В наше время такое редко бывает, и отец не решился противиться древнему знаку. Хотя я наследница герцогского рода, один, второй графский сын». «Вот как?» — протянула я. Хотела продолжить расспросы, в частности, выяснить, кто такие истинные. Но тут к нам подошел Дин. Улыбнулся. «Секретничаете, девушки? Не помешаю?» И разговор перешел на обыденную тему. «У Вингейца, что ли, спросить?» — размышляла я за обедом, не забывая при этом отдавать дань великолепному жаркому. «Да, пожалуй, спрошу. Сразу же, как выясню все о мастях драконов и о том, почему Алик так бесится от банальных подколок. Однако прежде мне надо было высидеть две пары астрологии, в которой я предполагала аналог нашей астрономии. И ошиблась. Это оказалось именно астрология, со всеми ее лунами в Химере, ретроградными гермиями и прочими коридорами затмений. Ментор Астра, высокая худая блондинка, замотанная в десяток шарфов и шалей, говорила тихим шелестящим голосом, что по задумке должно было придавать ее речам таинственности, но по факту действовала усыпляюще, как и задернутые гардины на окнах, из-за которых кабинет наверху Южной башни приходилось освещать шандалами с разноцветными свечами. Воздух здесь был спёртым. а в нос так настойчиво лезли тяжелые запахи благовоний, что у меня вскоре начали ныть виски. Более или менее я взбодрилась только на второй паре практики. Преподавательница предложила нам составить простенький гороскоп на сегодняшний вечер, напутствовав: «И обязательно вкладывайте силу в каждый штрих небесного чертежа. Только тогда узор звезд и планет скажет вам истину». Уж не знаю, в чем тут было дело. Я плохо вкладывала силу. Или сказалось мое отношение ко всему происходящему, как антинаучной ереси. Только гороскоп пообещал мне уснуть на руках у того, кому я неравнодушна. «Какой бред!» — пробормотала я. Однако у ментора Астры слух оказался как у кошки. «Ты ошибаешься, стерх!» — прошелестела она, приблизившись ко мне и заглянув через плечо. «Твой небесный расклад составлен абсолютно верно, так что готовься к его исполнению». «Что там у тебя?» Немедленно сунулась ко мне Лея, и я, торопливо перевернув лист, уверила: «Ничего интересного». «Умерь свое любопытство, Баннерби!» С неожиданной резкостью отчитала ее преподавательница. «Небесный расклад, составленный на себя, не касается никого другого». И пристыженная Лея уселась на место. А ментор Астра тем временем подошла к Алику и заглянула в лист перед ним. «Что там было про «не касается»?» Ядовито подумала я, а преподавательница вдруг нахмурилась. «Почему ты не сделал задание?» «Потому что принципиально не занимаюсь очевидно идиотскими вещами», — дерзко ответил тот. «И по этой же причине предупреждаю. Больше я на занятия не приду. Мое время слишком ценно, чтобы так бездарно его тратить». Ментор Астра пожелтела, как обычно краснеет от гнева. Однако, к моему огромному удивлению, промолчала и перешла от Алика к Эмме. «Еще один вопрос для Вингейтса», — недобро сощурилась я. «Пусть объяснит, отчего обычный студент Алик позволяет себе разговаривать с преподавателями, как его высочество Алик? Законы Академии вдруг резко перестали работать или что?» Таким образом, после ужина я спускалась в подземелье Северной башни, до зубов вооруженная вопросами. Однако на мой решительный стук в дверь кабинета ответа не последовало. Я немного постояла, прислушиваясь, но тишина по ту сторону была полной. Тогда я, упрямо выдвинув челюсть, решила стучать во все двери по очереди. И если алхимик внезапно отменил назначенную им самим встречу, пусть не обижается. Но едва я приступила к выполнению плана и подошла к лаборатории, немного дальше по коридору послышался приглашающий шелест. Я повернула голову на звук и увидела, что дверь через одну от меня гостеприимно приоткрыта. И стоило мне приблизиться, как из комнаты за ней послышался знакомый голос. «Входи, стерх, не стесняйся». «Стесняться? Мне? Ха!» Я вскинула подбородок и уверенно вошла в комнату.